все пидоры ебаные, все музыканты не умеют играть. Мы не скорщики, играем скорщики, и новые музыканты. Мы настоящие трил-музыканты. Блять, нам похуй, что нас называют антимузыкантами. Мы реальные музыканты.